жила во мне моя родина. Так для мореплавателя суша воплощена всего лишь в свете нескольких маяков. По маяку не измеришь расстояние, просто его свет стоит перед глазами. И в этой путеводной звезде все чудеса далекой суши. И вот сегодня, когда Франция, теперь уже полностью захваченная врагом, затерялась в безмолвии со всем своим грузом, словно корабль, на котором погашены все огни, и неизвестно, уцелеет ли он среди бурь. Сегодня судьба тех, кого я люблю, терзает меня куда сильнее, чем любой одолевающий меня недуг. Оказывается, само бытие мое в опасности от того, что мои любимые так беззащитны. Тому, о ком так тревожно сегодня ночью твердит мне память, 50 лет. Он болен, и он еврей. Уцелеет ли он среди ужасов немецкой оккупации? Чтобы представить себе, что он еще дышит, мне надо верить. Захватчики о нем не подозревают. Его укрыла надежная крепость, молчание крестьян, приютившей его деревни. Тогда лишь я верю, он еще жив. Тогда лишь, далекий скиталец в необъятных владениях его дружбы, я могу чувствовать себя не эмигрантом, но путешественником, ибо пустыня совсем не там, где кажется. В Сахаре несравнимо больше жизни, чем в столице, и людный город, полный суеты, та же пустыня, если утратили силу магнитные полюсы жизни. Как же творит жизнь то силовое поле, которым мы живы? Откуда она, сила тяготения, которая влечет меня к дому друга? В какие решающие мгновения стал он одним из полюсов, без которых я себя не мыслю? Из каких неуловимых событий сплетаются узы вот такой неповторимой нежности, и через нее любовь к родной стране? Нет, подлинные чудеса не шумны. И самое важное событие очень просты. Случай, о котором я хочу рассказать, так неприметен, что мне надо вновь пережить его в воображении. Надо говорить с тобой, друг мой. Тот день, незадолго до войны, мы провели на берегу Соны, возле Турню. Позавтракать решили в ресторанчике. Дощатая веранда его выступала над рекой. Мы уселись за простой деревянный стол, изрезанный ножами посетителей, и спросили два перно. Врач запретил тебе спиртное, но в особых случаях ты плутовал. А это, конечно, был случай особый. Мы сами не знали почему, но так уж оно было. Мы радовались чему-то столь же неосязаемому, как плоть светового луча. И ты решился выпить праздничный стаканчик перно. А в нескольких шагах от нас два матроса разгружали барку, и мы предложили им выпить с нами. Мы окликнули их сверху, с веранды, и они пришли. Просто взяли и пришли. Так естественно было их позвать, наверное, как раз потому, что в душе у нас, неизвестно от чего, был праздник. Конечно же, они не могли не отозваться. Итак, мы чокнулись. Пригревало солнце. Теплым медом оно омывало тополя на другом берегу и равнину до самого небосклона. Нам становилось все веселее. А почему? Бог весть. Но так надежно, без обмана светило солнце, и текла река, и трапеза наша была настоящей трапезой, и матросы пришли на зов, и служанка подавала нам так весело, приветливо, словно возглавляла празднество, которому не будет конца. Ничто не нарушало наш покой. От хаоса и смятения нас защищали прочные устои цивилизации. Мы вкусили некоего блаженства. Казалось, все мечты сбылись, и не осталось желания, которое можно было поверять друг другу. Мы чувствовали себя чистыми, прямодушными, мудрыми и снисходительными. Мы бы не сумели объяснить, что за истина открывалась нам во всей своей очевидности, но нами владела необычайная уверенность. Уверенность почти гордая. Так сама Вселенная через нас являла свою добрую волю. Уплотнялись звездные туманности, отвердевали планеты, зарождались первые амебы, исполинский труд жизни вел от амебы к человеку. И все так счастливо сошлось, чтобы через нас завершится этой удивительной радостью.